стоявший напротив него человек покачнулся и упал к его ногам. Выстрел был бесшумный. Все длилось лишь одно мгновение, но Гамид не успел двинуться с места, как второй араб прыгнул на него, потеряв при этом свой тюрбан. Каро узнала Сфорца. Тот даже не заметил ее, он ничего не видел вокруг. Он знал лишь, что Гамид убил его брата и что, наконец, он сам может расправиться с принцем. Револьвер Гамида упал на землю. Ударом ноги Сфорца отбросил его в угол. Он убьет его, убьет собственными руками этого человека, которого ненавидел больше всего на свете. Он отомстит ему за смерть Роберта, за свою поруганную любовь. Словно дикий зверь бросился он на Гамида, обвил его руками, и принц чуть не потерял равновесие от сильного толчка, однако удержался на ногах, стараясь схватить Сфорца за горло. Они дрались почти бесшумно, даже дыхание их было чуть слышно. С таким диким напряжением сцепились противники в смертельной схватке. Лица их были ужасны, посеревшие, искаженные маски с горящими глазами, оскаленными зубами. Оба не издали ни звука. Каро почувствовала сильную боль в пальцах. С тупым изумлением она посмотрела на свои руки. Она с такой силой ухватилась за складки занавеса, что тяжелая парча до крови порезала ей пальцы, словно ножом. Вновь невнятные фразы зазвучали в ее мозгу. В 20 веке такое невозможно. Сфорца с Гамидом упали на землю и покатились к ее ногам. Она увидела, что Сфорца берет верх над противником. С невероятным усилием он прижал его к земле. Гамид поднял голову, пытаясь освободиться. Взгляд его упал на Каро. Взгляд, горящий зловещим огнем. «Я люблю тебя!» — прохрипел он. «Люблю! Люблю! Слышишь? И скоро!» Пальцы маркиза сдавили ему горло. Гамид увернулся, и они опять покатились по полу в смертельной схватке. Сфорца собрался с последними силами. Он сжал Гамида, как в железных тисках, навалившись ему на грудь. Противник ослабел. Он разжал руки и выпустил Сфорца. На губах Гамида выступила кровавая пена.